Мэр боится, как бы Рене Бланше не сместил его раньше срока. У Бланше на него что-то есть? Не исключено. Но все может выйти наоборот. Мэр хочет выведать, кто такой этот Бланше, чем занимается, откуда он. И, возможно, надеется многое узнать по его мусору, чтобы свалить соперника, когда придет время. Да. А если бы Бланше застукал Мари, когда она крала мусор, он бы ее убил? А если бы Мари, воруя у Бланше его мусор, слишком много узнала о мэре, мэр убил бы ее? Оба некоторое время молчали. «Какая мерзость!» — сказал наконец Луи. «Что уж хорошего в мусоре!» «А супруги Севран? Что вы о них скажете?» Дорнас развел руками и потряс пальцами. «Если не считать их дрянного питбуля, только хорошая. Она женщина примечательная, настоящая красавица, вы, конечно, и сами заметили». Довольно молчаливо. Только когда дети дома, она совершенно меняется, становится очень веселой. Думаю, она попросту умирает здесь от скуки. Севран хороший муж, умный, веселый, искренний, но он совсем свихнулся на своих машинках. Гоняется за ними по всей стране. На уме одни рычаги, клапана, шестеренки. Но, заметьте, он этим живет. Его можно назвать истинным коллекционером, но он еще и зарабатывает на этом. Продает, покупает, перепродает. И, поверьте, дело его процветает. Он один из крупнейших специалистов в стране. Его знают во всей Европе, к нему приезжают отовсюду. Лина к машинкам равнодушна, а он их обожает, потому ей и скучно. Женщине легче бороться с другой женщиной, чем с пишущей машинкой. Я так говорю, потому что я бы предпочел, чтобы Полина, например, интересовалась машинками, а не вами. Давайте отделять мух от котлет. Дорнас поднял голову и посмотрел на Луи. «Вы меня разглядываете?» «Что-то не так?» «Я размышляю, взвешиваю шансы». Дорнас сощурил маленькие глазки и, не шевелясь, глядел на Луи. Наконец он кивнул и разворошил ногой сосновые иголки, устилавшие землю.